Глава 4. Он был неприятным, обрюзгшим, толстым, с маленькими бегающими карими глазками, в костюме. Почти сразу же он в упор посмотрел на меня, выцепив взглядом из всех, кто здесь был, а после повернулся к ББ. «Мишель Нитрайо. И вы. Нам надо поговорить. Наедине». Манера его говорить была довольно странной. Он будто бы рубил фразы, нарочно делая их короче. Может, это была такая одна из сложных схем запугивания? «Почему вы забираете Мишель?» Кто-то из моих коллег возмутился. «Она лишь помогала его величеству освободить крыло!» «Молчать!» — рявкнул незваный гость. «Не сметь мои приказы обсуждать!» ББ кисло глянул в мою сторону, но все же, поманив за собой рукой, повел меня и приехавшего, проверяющего в свой кабинет. «Меня зовут Зейд Фабиор», все же соизволил представиться незнакомец. «Я полковник. Сами знаете, какого отдела. Спорить со мной не советую». «Хорошо», — покорно ответила я. К этому времени ББ усадил приехавшего за стол, а мы с ним устроились на диванчике напротив. «Когда вы познакомились с Теодором Коффисом?» «Вчера», — честно ответила я. «Про историю с крылом вы и без меня, наверное, знаете». «Знаю. Только не понимаю, чем вы его привлекли? Худощавая, бледная и грязная. У нас с ним явно разные вкусы». ББ закашлялся. «Простите, но при чем здесь вкусы? Разве мы будем обсуждать непроизошедший инцидент?» — уточнила я, начиная раздражаться. День явно был не из приятных. Впрочем, как и вчерашний. Все пошло не так, стоило только этому Коффису заявиться на наш завод. «Мы будем обсуждать ваше увольнение. Увольнение с последующим участием в отборе Золотого часа на территории Айрании. Его Величество Теодор Коффис выбрал вас 13-й невестой». Ничего не понимая, я снова посмотрела на ББ. Тот лишь неопределенно пожал плечами. «Простите, но это какой-то бред. Я не собираюсь участвовать ни в каком отборе. Я просто хочу продолжать работать на заводе дальше». «У вас нет выбора, Мишель. Две страны пытаются наладить добрососедские отношения. Своим отказом можете все испортить», — сказал Зейд Фабиор. А я вспомнила брошенную сегодня в машине фразу. «Я решил, что ты поедешь со мной. Значит, так тому и быть». В груди все сжалось от протестного гнева. Он так решил? За меня решил? Этот отбор какая-то ерунда. Предлог. Я 100% нужна ему для чего-то другого. Вряд ли бы высокородный Алла-3 позарился на такую красоту, как я. Верно. Ведь вначале мне предложили работу, а отбор сейчас просто средство давления. Я никуда не поеду. Волоком же меня эти Алла-3 не потащат в невесты. Или у них такое практикуется? В любом случае, законы нашей страны иные, так что... Фабиор меня перебил. «Уволить мерзавку. Приют, в котором она живет, разогнать. Старую бабку, что там работает, на улицу. А детей на шахты». «Что?» Только и вырвалось у меня. «Меня предупредили, что вы, возможно, будете несговорчивы. Это дословный приказ уже от нашего короля, Гая VII. Мне его выполнить? Или вы все же подпишете свое согласие?» Мужчина вытащил из-за пазухи свернутый свиток и протянул мне. «Я, Мишель Нитрайо, с благодарностью и почтением принимаю приглашение Его Величества Теодора Коффиса, короля Айрании и всех Алла-3, к участию в отборе Золотого часа. Мероприятиях на соревновательной основе, направленных на то, чтобы определить истинную пару для Его Величества и впоследствии заключить союз, благословленный небом и землей. И я соглашаюсь с тем, что номер, что мне будет присвоен, будет 13-м. Я ознакомлена с тем, что в случае, если я не окажусь истинной парой для Его Величества Теодора, я получу сумму в 3 миллиона золотых, а также имение и титул, если прежде иного у меня не было. И я обязуюсь молчать обо всем, что непосредственно касается отбора перед другими людьми или Алла-3. И я обязуюсь соблюдать распорядок отбора и проявлять уважение ко всем организаторам и участникам. Подпись полагалось поставить внизу, но я никак не могла этого сделать. Хотя Фабер уже протянул мне ручку. «Что смущает?» — сухо поинтересовался он. «Все», — честно призналась я. «Выбора у вас нет. Подписывайте». «Выбора нет», — я усмехнулась. «Ну, конечно же. Не подпишу, уволят и, что хуже, разгонят приют. Подпишу? Придется уехать и играть в непонятные игры по чужим правилам. Где найти золотую середину? Передайте его величеству Теодору, что я согласна, но...» «Но...» Брови Фабиора поползли вверх. «У меня есть условие. И я согласна это условие обсудить. Лишь после этого я подпишу этот документ». Зейд Фабер расхохотался. «Вы верно сошли с ума. Хотите диктовать условия? Вы не в том положении». «И все же вы передайте мой ответ его величеству Теодору», сказала я, стараясь, чтобы мой голос был уверенным и не дрогнул в самый неподходящий момент. «Ладно. Но знайте, что в 99% случаев вы получите отказ. И тогда уже вряд ли ваше место останется за вами на заводе». «Я поняла. И все же вы передайте мой ответ», — снова повторила я. Фабер усмехнулся. «Внизу под договором напишите ваши условия. Если его величество примет их, то вернется своей подписью. А если нет, мне жаль вас, Мишелье. Правда. Искренне. Так загубить свою жизнь». «Благодарю». Сделав приписку с условием внизу, я передала свиток Зейту Фабиору. Тот, не читая, его свернул. «Всего доброго, Теодор Кофис». Я получил свиток от Фабиора, этого посыльного шестерки короля Гая, уже поздно вечером. Я был уверен, что там будет стоять ее подпись. И я все предусмотрел. И красивую сумму приписал, и перспективы участия в отборе, и даже на крайний случай заручился поддержкой Гая, чтобы припугнуть строптивицу. У нее не было выбора. Ей придется согласиться. А значит, моя взяла. И Мишель ее отправится на отбор. Что ж, забавная диковинная зверушка разбавит цветник, собранный Одором. Приеду не с пустыми руками, а с 13-й невестой. Однако я был весьма удивлен, когда Фабер, передавая мне свиток, сообщил, что он не подписан. «Не подписан? Она согласилась на ту жуть, которую ей уготовил Гай?» Удивленно переспросил я. «Нет, не согласилась. Она записала условия». «Условия?» — переспросил я удивленно. «А девчонка не промах. Вот уж чего я точно от человечки не ожидал. И чего же она, интересно, там желает?» Развернул свиток, прочитал один раз, потом еще и еще. «Да ладно!» — хмыкнул. «А я-то уж думал, что она, подобно нашим светским львицам Айрании, написала какие-нибудь хитрые требования, сулящие ей определенные блага или независимость, или еще что-то, что поможет ей на отборе. Но нет. Она просто хотела забрать с собой своих друзей, пожилую женщину из приюта и детей». «Невероятно», — сказал я. Фабер с интересом посмотрел на меня. «Что мне передать, Мишелье?» — спросил он. «Что ее требования будут удовлетворены». Я подписал бумагу, после передал ее Фабиору. Тот, поклонившись, ушел, а я, усевшись в кресло, довольно улыбнулся. Как же замечательно все складывается. Особенно то, что король Гай оказался чрезвычайно туп, раз отпустил и даже посодействовал мне в том, чтобы такой специалист, как Мишель, покинула королевство Земфри и оказалась в Айрании. Мишель ее. Спустя несколько дней я была на вокзале. Удивительно. Я прежде никогда не выезжала дальше пригорода Шобурга и вдруг собираюсь покинуть свою родину, чтобы, возможно, вообще никогда не вернуться. Променять свой привычный завод и город, пыльный и чадящий дымом, но все равно родной, на жизнь с крылатыми хитрыми чудовищами. Впрочем, у меня и выбора не было. Отдельное спасибо за это величеству Кофису. «Наш поезд уже скоро отправится», — Фанни улыбнулась. «Не верится, что я вообще решилась на это». «Без меня вы пропадете. Близняшек и Грэма некому будет обеспечить», — сказала я. «Мы бы справились, но И я подумала, что, возможно, этот поезд увезет всех нас в лучший мир. Туда, где детям не придется вечно выживать, не придется тратить свою молодость и красоту на то, чтобы урвать лишнюю краюху хлеба, как тебе. Я грустно улыбнулась. Строить туманные розовые мечты я разучилась еще в детстве. Не бывает в этом мире так, чтобы по взмаху волшебной палочки вдруг твоя жизнь, прежде бывшая в грязно-серых тонах, окрасилась в радужные перламутровые оттенки. За все в этой жизни приходится платить. Больше, меньше. Цену назначает судьба. И чаще всего эта цена оказывается невероятно высокой. Вот и сейчас я не верила к офису. Не верила настолько, насколько в моей груди клокотало чувство гнева от случившейся несправедливости. Я помогла ему вызволить его клятое крыло, а вместо этого сама попалась в тиски. «Леди, прошу, зайдите в вагон. Поезд уже совсем скоро отправляется», — сказал проводник, чуть склоняя голову. Фанни засияла, словно солнышко, а дети с радостным писком бросились по коротенькой лесенке вверх, в поезд занимать наши места. И лишь я с хмурым видом бросила проводнику. «Я не леди. Можете обращаться ко мне просто, Мишель Йо». «Вы гости Его Величества Теодора Кофиса. Нам велено было обращаться к вам именно так», — получила я в ответ. «Прошу, поднимитесь в вагон и займите свое место». Последний раз оглянулась на город. Там, за высокими заборами вокзала, оставалась моя прошлая жизнь. Трудная и наполненная стуком машин и скрежетом шестеренок. Что ждет меня в будущем? Об этом я старалась не думать. Поднявшись в вагон и найдя нужное купе, отодвинула дверь, ожидая увидеть небольшую каморку с полками-диванчиками, как это рисовали обычно в газетах и журналах, и, поняв, насколько ошибалась, изумленно ахнула. Каморкой. Это было очень сложно назвать. «Мишель, Мишель, как здорово!» Кинулись блесняшки ко мне, перебивая друг друга. «Мы едем в сказку, да? Прямо как в книжках, которые ты нам читала!»